Глава 4. Они опять полетели. Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее море. Они летели над крутым и скалистым берегом. «Неужели мы полетим через море?» — спрашивала Алёнушка. «Да, только сиди смирно и держись крепче». Сначала Алёнушке было даже страшно, а потом ничего. Кроме неба и воды ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли. Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво! Как хорошо! А впереди уже виднеется морской берег. Низкий, желтый и песчаный. Устье какой-то громадной реки. Какой-то совсем белый город. Точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные нежные лилии. «Как хорошо здесь у вас!» — заговорила с ними Алёнушка. «Это у вас не бывает зимы?» «А что такое зима?» — удивлялись лилии. «Зима — это когда идет снег». «А что такое снег?» Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали, а говорили из чужих слов. Алёнушка тоже не верила, что не бывает зимы. «Значит, и шубки не нужно, и валенок?» Полетели дальше. Но Алёнушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожжённой солнцем пустыне, где росли гиацинты. «Мне жарко!» — жаловалась она. «Знаешь, Божья коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето». «Кто как привык, Алёнушка?» Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц! Зеленых, красных, желтых, синих! Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пестрые, были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек. Весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками. «Это орхидеи?» — объяснила Божья коровка. Ходить здесь было невозможно, так все переплелось. Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Алёнушка еще не видала. «Это священный цветок», — объяснила Божья коровка. «Он называется лотосом.